Глава 55. Дверь. Арина. «И как мы это сделаем?» Арни был заинтригован. «Здесь в шкафах полно платьев, которые уже давно вышли из моды. Выберем 3 штуки, и ты преобразишь их своей магией, как наряд невесты. Украсишь цветочками, насколько это возможно. А потом вы с Самантой отправитесь на рынок. Найдете там лавки, где согласятся принять эти вещи на реализацию. В смысле, на продажу. Если все пройдет хорошо, завтра еще отправим туда наряды. Заработаем на семена, саженцы и на твой инвентарь. Что скажешь?» «Идея неплохая», — согласился садовник. «Этот замок принадлежит герцогу, так что тут в шкафах все наряды из дорогой ткани. Если мы с Самантой их украсим и подновим, каждое платье уйдет за крупную сумму. Только думаю, что обращаться нужно не в рыночные лавки, а в серьезные салоны для богатых». «Ты знаешь адреса таких заведений?» — с надеждой спросила я. «Да, конечно», — отозвался Арни. «Уверен, владельцы модных салонов заинтересуются нашим товаром. А если упомянуть, что эти платья от родственницы короля, все наряды уйдут в лед». «Я рада, что ты знаешь, что делать», — с облегчением выдохнула я. «И я доверяю тебе самому назначить цену за них, поскольку сама совсем не разбираюсь в местных финансах. Кстати, а как долго на этих платьях продержится твоя цветочная магия?» «Постараюсь сделать так, чтобы хватило на долгое время. 5 лет, — отозвался Арни. «Ты такой молодец!» — искренне похвалила я его, отчего парень смутился и одновременно просиял. «Спасибо, госпожа. Это именно вы молодец, ведь это была ваша идея — украсить платье Саманты цветами. Сам бы я до такого не додумался». «Кстати, а я случайно не нанесу удар по репутации Габриэля? Вдруг пойдут слухи, что жена герцога Тардиона торгует платьями? Вдруг призадумалась я, как моя бизнес-идея может шарахнуть по ничего не подозревающему супругу?» «А разве вам или ему есть дело до чужого мнения?» — вскинул бровь полуфей. «Тоже верно», — согласилась я. «Да и вообще, посмотрел бы я на того, кто посмеет пренебрежительно отозваться о супруге стражи цитадели», — хмыкнул парень. «Ты меня убедил», — махнула я рукой. «Прикажете приступить к этому заданию прямо сейчас?» — выпрямился Арни в струнку. «Да, иди, зови Саманту себе на помощь. Выберите в шкафах 3 любых устаревших платья и приукрасьте их цветами. Только для начала покажите мне, чтобы я одобрила», — ответила я. «Как прикажете, госпожа», — поклонился мне полуфей. В предвкушении интересной работы в его очах уже горел огонек. Арни удалился, а я решила заняться благоустройством замка. Хоть в голову постоянно лезли мысли о Габриэле и Мантюше, я гнала их прочь. То, что Габриэль не явился ко мне ночевать, удивления не вызывало. Про дракона я вообще молчу. А вот Мантюша неприятно удивил, пушистый предатель. Мысленно ворча на все 3 ипостаси своего супруга, я взяла в личных покоях блокнот с карандашом и обошла все комнаты в замке, записывая все, что требовало ремонта, обновления или банальной приборки. Везде нужно было протереть огромные витражные окна, выстирать шторы и гардины, выхлопать и почистить гобелены, а также вычистить камины. Про пыль на мебели и говорить нечего. Одна Саманта со всем этим не справится, поэтому я буду ей помогать. Вдвоем мы быстрее приведем этот замок в приличный вид. А еще необходимо привести в порядок библиотеку. Книги были разбросаны в разных местах, надо все аккуратно сложить на стеллажи и выделить несколько часов в день на чтение, например, после ужина. Это самый простой и лучший способ познакомиться с новым для меня миром, его обычаями и традициями. Но главное, многие из этих фолиантов я могла использовать как учебники, чтобы научиться управлять своим внезапным фейским даром. Поскольку библиотека интересовала меня сильнее всего, то этот день я решила посвятить именно ей. Арни с Самантой принесли мне платье из зеленой парчи разных оттенков: салатовое, оливковое и изумрудное. Никогда не любила зеленый цвет в одежде, поэтому с легкой душой одобрила все 3 для их экспериментов и продажи. Слуги удалились создавать модные шедевры и пробовать себя в торговле. А я занялась расстановкой раскиданных по разным углам книг, попутно пролистывая их содержание. Самые интересные, на мой взгляд, я прикладывала на отдельную полку. Потом вспомнила, что пара кучек с книгами лежала еще прямо на полу в коридоре 1-го этажа и направилась туда с целью перенести книжные сокровища на их законное место. А это еще что? Подняв с пола первую стопку книг, я выпрямилась и изумленно уставилась на дверь, которую до этого не видела. Или не замечала. Нет, этой двери тут точно не было. Иначе бы я обязательно зашла туда с инспекцией и сделала записи в блокноте. Заинтригованная, я положила книги на подоконник и подошла к двери вплотную. Осторожно подергала за ручку. И дубовое массивное полотно отворилось передо мной с легким скрипом. В голове моментально всплыла фраза из популярного мультика «Не ходи туда, тебя там ждут неприятности». Но как же не ходить, если они ждут? Сейчас посмотрим, что тут. Пробормотала я, шагнув в полутьму.